Глава 33. Маир. Бывают такие дни, когда проблемы наваливаются большим комом, и не знаешь, за что вперед хвататься. Зверю плевать на грядущие межмировые советы, прорывы и темных тварей вместе взятых. Он требовал поставить на нашу пару метку, как самый простой, хоть и варварский способ заявить на Олю свои права. Тогда уж лучше мешок, потому что так у меня больше шансов пережить первую брачную ночь. То, что идеально подходим друг к другу в постели, мы давно уже выяснили. Как по мне, самым сложным в отношениях было притереться в быту. В детстве я не раз становился свидетелем, как мать пилит отца, главу крупнейшего клана, между прочим, из-за скомканных полотенец, разбросанных вещей и оставленной на столе грязной посуды. Оля к порядку, как я понял, относилась философски. Значит, сойдемся. Немного огорчало понимание, что Оля не из женщин, готовых полдня стоять у плиты, чтобы сварить своему мужчине борщ или испечь пирожки. Ничего, переживу. Не зря же придумали рестораны и доставки. Оставалось узнать о ее отношении к детям, потому что я хотел большую семью и не меньше трех карапузов. А вот Оля, судя по руне от нежелательной беременности, в ближайшие годы становиться мамой не планировала. Звонок отца застал меня в кабинете декана боевого факультета, куда я зашел, чтобы забрать свои вещи, освободив его для Быстрова и окончательно перебраться в соседний. Накаркал я, похоже. Продемонстрировал он метку «Вызов владыки Самаэля» на ладони. Подобные должны были появиться у всех глав кланов. «Приедешь?» «А у меня есть выбор», — мрачно хмыкнул отец. Маир Балаев-старший никогда не хотел возглавлять клан, но ему пришлось. Его брат Михаил родился демоном, как бабушка Камила, а тетя Мариса, хоть и была оборотнем, по силе значительно уступала. «Надеюсь, хоть с невесткой познакомлюсь», — подмигнул мне. «Это вряд ли. Скорее всего, совет будет проходить не в столице». «Дай угадаю. Второй мир опять яйца крутит?» «Вроде того». «Понятно. В любом случае, сын, у тебя очень мало времени. Не тяни с браком». «Да если бы все только от меня зависело», — пробурчал я, завершив звонок. Нашарив в кармане фамильное кольцо, размышлял, как сделать предложение, чтобы Оля не смогла отказаться. Время не на моей стороне. Никогда не думал, что добиваться любимую женщину настолько сложно. «Признайся ей, что она наша пара, и мы любим ее», — советовал зверь. Похоже, иных вариантов просто не осталось. Забронировав столик в любимом ресторане Оли, название которого я узнал у борща, позвонил ей предупредить, чтобы планы на вечер не строила. Ольга. В это же время в столичном суде. Соседи Майи оказались теми еще упырями, хоть и относились к представителям благородной расы вампиров. Мало того, что угробили свежий ремонт так, что даже белка едва сдерживалась, проводя оценку ущерба, так еще и жили без регистрации по поддельным документам. Я уже молчу про замеченные в квартире запрещенные артефакты, из-за которых и случился потоп. В общем, побегать пришлось немало, но для меня это было привычно. А вот для Юли с Майей — нет. Уже через 2 часа малышка заметно устала, и мы отправили ее ко мне. У Майи, хоть и было что-то вроде служебной квартиры на 3-м этаже клуба «Черная жемчужина», но для ребенка, тем более такого любопытного и активного, как Юля, она не подходила. Белка пообещала за 1-2 управиться с ремонтом, а на это время я пригласила эльфиек к себе домой. У меня 2 свободные гостевые комнаты. Конечно, моя квартира не такая большая, как у Белки, но у нее сейчас гостил отец. Едва увидев Юлю, он бы сразу все понял и начал задавать неудобные вопросы. У владыки Самаэля особый дар — чувствовать, когда ему лгут, а рисковать не хотелось. Маир позвонил не в самый подходящий момент, когда я от руки дописывала требования в исковом заявлении. «Говори быстро, у меня 2% зарядки», — предупредила я, зажав смартфон плечом, ища в бумагах Белкину смету. Как назло, нужный лист оказался в самом низу стопки, и, потянув его, я рассыпала остальные. Выругавшись, стала собирать их с пола вместе с подоспевшей на помощь Майей. «Оля, а ты где?» «Где-где? В суде. Маир, если ты просто соскучился, я тебе позже перезвоню». «Во сколько ты будешь дома? Я хотел сделать тебе сюрприз, но чтобы в этот раз ты не целилась в меня пульсаром». «Пока не знаю. В лучшем случае, через пару часов». Ответила и тут же спохватилась. «Ой, только давай не сегодня, а в другой раз». «Почему?» «У меня там...» Потянулась за последним листом, залетевшим под стол. «Ты с кем-то еще встречаешься?» Ревниво зарычал он, а я больно приложилась головой о столешницу. «Ай, напугал, зараза! У меня Майя с дочкой гостят», — сказала и в ответ услышала только тишину. «Сел все-таки», — вздохнула я, убирая разрядившийся гаджет в карман. «Если мы тебя стесняем, может, нам лучше в гостиницу переехать?» — спросила эльфийка, слышавшая разговор. «Вот еще, потерпит Маир пару дней. Ему полезно», — фыркнула я. «Только позвони Юленьке, предупреди, чтобы не испугалась, если этот ревнивый медведь вдруг заявится», — попросила я, замечая в конце коридора знакомую судью. Махнув рукой, она позвала меня в свой кабинет. «Все-таки хорошо иметь полезные связи». В суде все прошло отлично. Для нас. У упырей обнаружился внушительный счет в столичном банке. Деньги заморозили и переведут на счет Майи в ближайшее время, как компенсацию за причиненный ущерб. Самих контрабандистов арестовали и, скорее всего, депортируют на родину. Они оказались отпрысками влиятельных семей из шестого мира, решившими пожить самостоятельной жизнью. Родители свято верили, что их золотые детки успешно учатся в академии, не зная, что чада были отчислены за дисциплинарные нарушения, едва успев поступить. После суда Майя отправилась в клуб проконтролировать работу своей помощницы. А я, купив любимый Юлин торт, чтобы отпраздновать очередную победу, к себе домой. «Юля, я дома. У тебя все в порядке?» Коробка с громким шлепком выпала из моих рук, а я замерла в ужасе, уставившись на активированную пентаграмму. Выругалась, задницей чувствуя большие проблемы.